Между тем князь Василий Ярославич и другие московские выходцы, жившие в Литве, еще не зная об освобождении великого князя, решились, оставя семейство свои в Литве, идти к Угличу и вывести оттуда Василия. Они уже назначили срок собираться всем в Пацине, как пришла весть, что великий князь выпущен и дана ему Вологда. Духовная Иоанна III. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 144. «Да сыну же своему Юрию даю город Брянск с волостями и погосты, и с селы, и со всеми пошлинами, со всем, что к Брянску потягло, да волости Соловьевичи, прикладки, пацин». Тогда князь Василий Ярославич двинулся из Мстиславля, князь Семен Оболенский с Босенком из Брянска сошлись в Пацине, и, получивши здесь весть, что великий князь уже пошел из Вологды на Белоозеро и оттуда к Твери, двинулись к нему на помощь. Близ Ельны встретили они татарский отряд, и начали было уже с ним стреляться, как татары закричали: «Кто вы?» Они отвечали: «Москвичи, идем с князем Василием Ярославичем искать своего государя, великого князя Василия Васильевича. Сказывают, что он уже выпущен. А вы кто?» Татары отвечали: «Мы пришли из страны Черкасской с двумя царевичами, детьми Улу Махметовыми, Касимом и Эгупом. Слышали царевича о великом князе, что он пострадал от братьев, и пошли искать его за прежнее его добро и за хлеб, потому что много его добра до нас было». Когда дело таким образом объяснилось, москвичи и татары съехались, дали друг другу клятву и пошли вместе искать великого князя. Шемяка с князем Иваном Можайским выступил к Волоку навстречу неприятелю. Но в его отсутствие Москва внезапно и легко была захвачена приверженцами Василия Васильевича, как прежде приверженцами Шемяки. Боярин Михаил Борисович Плещеев, отправленный великим князем с очень небольшим отрядом войска, пробрался мимо Шемякиной рати и подъехал к Москве в ночь накануне Рождества Христова, в самую заутреню. Никольские ворота были отворены для княгини Ульяны, жены Василия Васильевича, сына Владимира Андреевича. Этим воспользовался Плещеев и ворвался в Кремль. Шемякин наместник Федор Галицкий убежал от заутрени из собора. Наместник князя Ивана Можайского Василий Шига выехал было из Кремля на лошади, но был схвачен истопником великой княгини Растопчею и приведен к воеводам, которые сковали его вместе с другими боярами Шемяки и Можайского, а с граждан взяли присягу на имя великого князя Василия и начали укреплять город. Великий князь, узнавши, что Москва за ним, двинулся к Волоку на Шемяку и Можайского, которые, видя, что из Твери идет великий князь, из Литвы Василий Ярославич с татарами, Москва взята, и люди бегут от них толпами, побежали к Галичу, оттуда в Чухлому, где взяли с собою мать великого князя Софью Витовтовну и отправились в Каргополь. Василий, отпустивший жену в Москву, пошел за ними, взял Углич, который сдался только тогда, когда Тверской князь прислал пушки осаждающим. В Угличе соединился с великим князем Василий Ярославич, и все вместе пошли к Ярославлю, где соединились с татарскими царевичами. Из Ярославля Василий послал сказать Шемяке: «Брат князь Дмитрий Юрьевич, какая тебе честь или хвала держать в плену мою мать, а свою тетку? Неужели ты этим хочешь мне отмстить? Я уже на своем столе, на великом княжении». Отпустивши с этим посла к Шемяке, великий князь отправился в Москву, куда въехал 17 февраля 1447 года. А Шемяка, выслушавший посла Васильева, стал думать со своими боярами, «Братья», — говорил он им, — «что мне томить тетку и госпожу свою, великую княгиню? Сам я бегаю, люди надобны самому, они уже и так истомлены, а тут еще надобно ее стеречь. Лучше отпустим ее». Порешивший на этом, он отпустил Софью из Каргополя с боярином своим Михаилом Федоровичем Сабуровым и детьми боярскими. Великий князь, услыхав, что мать отпущена, поехал к ней навстречу в Троицкий монастырь, а оттуда с ней уже вместе в Переяславль. Боярин Шемякин Сабуров со всеми своими товарищами добил челом великому князю, чтоб принял их к себе в службу. После этого Шемяка с Можайским решились просить мира и обратились к посредничеству князей, остававшихся верными Василию, Михаила Андреевича Верейского и Василия Ярославича Серпуховского. Заключили с ними перемирие и в перемирном договоре обещались бить челом своему господину, брату старшему, великому князю Василию Васильевичу, чтоб принял их в любовь и мир, пожаловал их прежними их отчинами, за что обязывались возвратить всю казну, захваченную ими у великого князя, его матери, жены, жениной матери и бояр. Кроме того, Шемяка отступался от пожалований великого князя Углича, Ржевы и Бежецкой волости, а Можайский отступался от Козельска, Алексина и Лисина. Обещались отдать все взятые в казне великокняжеской договорные грамоты, ярлыки и девтери. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 67. «Да что, есмя взяли казну князя великого и матери его, великой княгини, и его, великой княгини, и бояр его, и Марьину Голтяевы?» Родословная. «А у пятого сына Андреева, у Кобылина, у Федора, у Кошки, четыре сына, большой Иван, другой Федор Голтяй. А у Федора, у Голтяя дети, Иван да Гаврила, да Андрей, бездетны. Да дочь его была за князем Ярославом Володимировичем Боровским». Любопытно высказанное в этом договоре недоверие. Шемяка и Можайский просят, чтобы великий князь не вызывал их в Москву до тех пор, пока не будет там митрополита, который один мог дать им ручательство в безопасности. На основании этих статей заключен был мир между Шемякою, Иваном Можайским и великим князем. Но мы видели, что и Василий дал Шемяке в Угличе такие же проклятые грамоты.